Я уехала к родителям. Мне казалось, что стоит вырваться из привычного круга, и я обрету покой. Очередная иллюзия. Я бродила по родному городу и с недоумением вопрошала себя, что я здесь делаю? Тревога не отступала, а вместе с ней я испытывала нечто сродни удивлению. Все эти годы я мечтала о свободе, теперь она у меня есть, а я понятия не имею, что с ней делать. Я с трудом протянула у родителей неделю и поспешила вернуться. В аэропорту меня никто не встречал, потому что я не сообщала о дате своего приезда. Взяла такси и через полчаса была возле дома. Только тогда я поняла, как хотела вновь оказаться здесь. Словом, было над чем поломать голову, но психологией я никогда не увлекалась и потому просто восприняла все как должное. Я вошла, позвонила на пульт охраны, оставила чемоданы в холле, а сама прошла в кухню. На столе стояла большая картонная коробка. Я приподняла крышку, под ней обнаружился торт. Огромный, с крупными ядовито-красными плодами клубники, сделанными из крема. Я замерла в недоумении, со странным чувством, глядя на них. Ярко-красное рождало в моей душе смутное беспокойство. Я повертела в руках коробку. Торт изготовлен вчера на первом хлебозаводе. Какой идиот решил сделать мне подарок? Войти в дом могла лишь Жанна. Я оставила ей ключи, соответственно, код был ей известен. Но подруге вряд ли пришло бы в голову купить этот шедевр кулинарии. Она прекрасно знает, что я терпеть не могу крем. Время шло, а я все стояла и пялила глаза на торт, точно загипнотизированная. Потом одним движением сбросила его на пол. Красное перемешалось с зеленым и белым, торт на полу не вызывал теперь никаких чувств, кроме досады, а я вошла в гостиную и замерла на пороге. Вся комната была заставлена цветами. Не меньше 200 алых роз стояло в вазах на столе, каминной полке, тумбочках и просто на полу. «Сережа», — подумала я и уже хотела улыбнуться, а вместо этого нахмурилась. «Как Сережа мог войти в дом?» И тут я заметила конверт. Обыкновенный конверт на каминной полке возле вазы с пунцовыми розами. Я открыла его и извлекла листок бумаги. На нем печатными буквами было написано: «Завтра 40 дней, как ты убила мужа». Я медленно опустилась в кресло, зажмурилась и постаралась дышать ровнее. Глупо притворяться, что это для меня неожиданность. Все это время я подсознательно... Конверт выпал из моих рук, а я заплакала. От горечи и обиды. Сегодня в этой комнате, заставленной цветами, можно было проститься со всеми надеждами. Слезы все еще катились по моим щекам, а я уже начала соображать. Первое. Кто мог войти в дом? Второе — розы. Где-то кто-то купил большую партию и как-то доставил их в дом. Третье. Мне нужен помощник. Придется пока остановиться на кандидатуре Сергея, если он не... Об этом даже думать не хотелось. Но и в этом случае разумнее держать его на глазах. Я решительно шагнула к телефону и набрала номер. Сергей ответил сразу же. «Слушаю. Это я». Голос мой звучал хрипло. Мне пришлось вновь устроиться в кресле. Голова кружилась, а запах роз вызывал тошноту. «Лили?» — обрадовался он. «Ты вернулась, наконец-то! Когда увидимся?» «Приезжай ко мне, сейчас». «Что-нибудь случилось?» — растерянно спросил он. «Прошу тебя». Я положила трубку и стала ждать. Сергей приехал через 20 минут. Я услышала, как остановилась машина возле ворот и бросилась в холл. Он не успел подняться по ступенькам, а я уже распахнула дверь. «Входи». Он привлек меня к себе, и мы долго стояли, обнявшись. «Я люблю тебя», — сказал он. Я кивнула, думая о том, как много бы отдала за то, чтобы быть уверенной, что это правда. Я взяла его за руку и повела в гостиную. Он огляделся, и на губах его появилась улыбка. «Ты это для нас приготовила?» Я невесело усмехнулась. «Для нас, но приготовил кто-то другой». Я протянула ему конверт. Он прочел и задумался, машинально постукивая конвертом по ладони. «Это то, чего мы ждали?» Я пожала плечами. «Вот так подарок. Что им надо, как думаешь?» «Деньги, что же еще?» «О деньгах здесь ни слова. Послушай, на серьезных людей это не похоже, и цветы тебя как будто поздравляют с убийством мужа. Может быть, это шуточки Владимира Павловича?» «Я не знаю, чьи это шуточки, но горю желанием узнать. Ты позвонила в милицию?» Судя по выражению лица, он говорил серьезно. «Думаешь, это что-то даст?» — спросила я как можно спокойнее. «Кто-то проник в дом, и это письмо попахивает шантажом. Милиция здесь не поможет». «Лили, дело об убийстве твоего мужа закрыто. Кому-то твое наследство не дает покоя. Ну и пусть развлекается, посылая цветочки. В конце концов, ему надоест». «Переезжай ко мне», — тихо добавил он. «Ты совсем одна в этом огромном доме». «Наш корреспондент прав. Завтра действительно 40 дней. Поминки и прочее. Следует обо всем позаботиться». «Дом, между прочим, стоял на сигнализации», — сказала я без перехода. Сергей нахмурился. «Но кто-то смог войти, и несмотря на это, ты хочешь здесь остаться?» «Я хочу узнать, что за идиот затеял все это», — не удержавшись, рявкнула я. «Но если не обращаться в милицию...» «Послушай, Сергей, эти розы где-то купили и как-то сюда доставили». «Я понял тебя. Однако, если человек, сделавший это, не совсем дурак, вовсе не обязательно покупать цветы в одном месте. Цветочных магазинов не так много. Есть еще рынки. И все-таки я бы попробовала». «Ну хорошо, давай попробуем. Хотя я считаю эту выходку жестом отчаяния. В письме никаких угроз и требований, злобная выходка и ничего больше». «Хорошо, если так», — кивнула я, немало не сомневаясь, что угрозы не заставят себя долго ждать. И вдруг спросила. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем ты?» Сергей старался выглядеть удивленным, но в глубине его глаз появилось беспокойство. «Может быть, есть что-то такое?» Он решительно поднялся и взял меня за плечи. «Я чувствую, времена для нас пришли не самые спокойные, и потому хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Я люблю тебя так, как никого никогда в своей жизни не любил, и я готов сделать для тебя все, что угодно. Если понадобится убить кого-то, я и это сделаю, может, звучит слишком зловеще, но что есть, то есть. Единственное мое желание — быть с тобой, и я добьюсь этого, чего бы это ни стоило». Тут он улыбнулся и добавил веселее. «Получается, у меня довольно высокопарно, наверное, от того, что с подобными речами мне выступать не приходилось. Трудно выразить словами то, что я чувствую. Пожалуйста, помни, что бы ни случилось, я люблю тебя. Я сделаю все для того, чтобы мы были счастливы». Он говорил вполне искренне. Мне сделалось стыдно за то, что я могла усомниться в его чувствах, но почти в то же мгновение в глубине души шевельнулось сомнение. «Слова — это только слова». Я попыталась избавиться от этой мысли. «Я люблю тебя», — сказала я, улыбаясь. Через час мы расстались. Сергей отправился по цветочным магазинам, а я во вневедомственную охрану. Охранная сигнализация дома была самой что ни на есть обычной. Никаких видеокамер и прочих технических достижений. Виктор любил повторять, что он честный человек и у него нет врагов. По поводу вездесущих охранников посмеивался, говоря, что держит их для солидности. А сигнализация в доме на случай, если какому-нибудь воришке взбредет в голову заглянуть к нам. Дом мы ставили на охрану только когда уезжали на несколько дней. Мое появление вызвало раздражение у дежурной. «А что случилось?» — спросила она строго. «Видите ли, как можно мягче принялась объяснять я. У меня есть основания думать, что кто-то в мое отсутствие проник в дом». Женщина нахмурилась и ровно через 5 минут сообщила. «Никакой тревоги не было. Ребята ни разу к вам не выезжали. Все спокойно. У вас что-нибудь пропало?» «Нет, скорее появилось», — ответила я. «Что появилось?» — не поняла женщина. «Розы. Очень много роз. Возможно, это даже красиво, но мне бы хотелось знать, как они оказались в моем доме». «Вы это серьезно?» — растерялась женщина. «Конечно», — кивнула я. «Давайте еще раз по журналу посмотрим. Говорите, вы на неделю уезжали. Так, какого числа?» «24 апреля». «Приняла Миронова, сдала на охрану Давыдова в 10:05. Все правильно?» «Да». «25 апреля, 9:03. Дом с охраной снят. Диспетчер Рябова». «Как снят?» — нахмурилась я. «Снят Давыдовым. Это ведь ваш муж. Он у нас в компьютере имеет право. Значит, с нашей стороны...» «Мой муж погиб», — сказала я. «Завтра 40 дней со дня его смерти». Женщина замерла, чуть приоткрыв рот. На то, чтобы прийти в себя, ей потребовалось никак не меньше минуты. «Вы должны были сообщить нам об этом, а вы не сообщили. Откуда же нам знать? У нас определенные правила, человек назвал код и фамилию». «Да, да», — перебила ее я. «Извините, я действительно должна была предупредить». «Пройдемте к начальнику, напишите заявление, вам сменят код. Вы хорошо смотрели, ничего не пропало? Надо же, какая неприятность! У нас такое впервые!» Последующие полчаса прошли как в тумане. Я что-то писала, объясняла и выслушивала чужие наставления. В себя я пришла, только оказавшись в машине. И так все просто. В том состоянии, в котором я пребывала после убийства, не мудрено забыть о вещах элементарных. Кто-то этим воспользовался, назвался моим мужем и проник в дом. Он знал код. Кто мог его знать? Охрана? Почти наверняка охранники его знали. Знали или нет? Я не припомню случая, о чем это я. Виктор мог звонить при них. Мой муж очень осторожный человек. Допустим, все-таки охрана, больше некому. Не считая Жанны, разумеется. Могла она кому-то сказать? Зачем? Впрочем, лучше спросить у нее. Я поехала в офис. Найти Жанну оказалось не так-то просто. Секретарь Андрея на мой вопрос ответила «где-то в офисе», но, прогулявшись по коридорам и заглянув в многочисленные кабинеты, я в этом усомнилась. И тут нос к носу столкнулась с Жанной, она выходила из бухгалтерии. «О, привет!» — обрадовалась она, целуя меня. «Вернулась? Как родители? Волшебно выглядишь. Костюм там купила?» «К завтрашнему дню все готово. Ресторанный зал на 100 мест, приглашение разослали, в церкви будут лишь самые близкие, служба в 10. Не рано? Ты ведь поспать любишь. Оттуда на кладбище и в ресторан. Меню посмотришь?» «Нет». «Ты ко мне заходила?» «Да», — вроде бы удивилась Жанна. «Когда?» «Сейчас соображу. 2 дня назад». «Дом был на сигнализации?» «Конечно, я привезла продукты, у тебя холодильник пустой, и немного повалялась в твоей ванне, не возражаешь? Валяйся хоть 3 раза в день». «А работа? И еще я пила коньяк и разгуливала в твоем халате. Красиво жить не запретишь. Что-нибудь не так?» «Цветы случайно не оставляла?» «Какие цветы?» «Розы штук 200». «Ну, милая, у меня таких бабок нет, и мужика, который готов раскошелиться». «И уж вовсе глупо розы тебе оставлять, у меня своя хата есть». «Я помню, ты одна приходила?» С физиономией Жанны мгновенно исчезло дурашливое выражение. «Конечно». «Как ты думаешь, кто-нибудь еще мог знать код?» «От меня нет». «Охрана Виктора?» «Понятия не имею. Ты успела меня запугать. Пойдем ко мне, расскажешь, в чем дело». Рассказ много времени не занял. «Суки», — зло сказала Жанна, выслушав меня. «Что?» — не поняла я. «Это я так, взрыв эмоций. Любимый родственник мог знать код?» Я пожала плечами. «Возможно. Это его работа. Больше некому». «Я не уверена». Теперь пришла очередь удивляться Жанне. «Что? Вдруг это не родственник?» «Лилечка, солнышко! Я здесь не первый год. Если б что-то, я бы почуяла. Не услышала, так поняла. Все у нас тихо. Было. До убийства». «Сейчас переживаем, что тоже понятно. Перемены всегда страшат. Успокаиваем друг друга и надеемся на лучшее. Если ты думаешь, что Виктора убрали, я тебе отвечу – маловероятно. Извини, я скорее охраннику поверю. Что Даниле привиделось, поди разберись. Парень мертв». «Тело нашли?» «Вроде нет». «Только это ничего не меняет. И если убил кто-то другой, у него была причина, нам неведомая». «Думаю, Розы, работа Владимира Павловича, дорожайшего родственника. Ему мысли об утраченных денежках спать не дает. Не знаю, как он мог узнать код, но его имя первым приходит на ум». «А вторым?» — спросила я, глядя за окно. «Вторым?» «Второго нет. У меня нет. А у тебя? Ты что, меня подозреваешь?» «Нет». Жанна поднялась со своего места, подошла ко мне и сказала очень серьезно: «Тогда, подруга, как на духу? Чего ты боишься?» Я усмехнулась. «Я терпеть не могу розы, ты же знаешь. Первый раз слышу». «Неудивительно. Я сама поняла это только сегодня». Я хотела встать и уйти, но Жанна удержала меня за руку. «Ты сообщила в милицию?» Я покачала головой. «Почему? Кто-то вошел в дом, оставил эту записку. Я не сильна в уголовном кодексе, но шутнику вряд ли мало покажется. По крайней мере, отобьет охоту продолжать в том же духе. Ну что? Звонить в милицию?» «Нет». Я подошла к двери. «Посмотрим, что будет дальше. Да и главное, спасибо тебе». «За что?» — удивилась Жанна. «За все». «Звучит совершенно по-дурацки. Сегодня у меня полно дел, вечером позвоню. На всякий случай машина придет за тобой в 9:45. Не забудь про вдовий наряд. Уж очень ты в нем шикарно выглядишь. На свете полно психов, которые завтра поставят тебе это в вину». Осчастливленная дружеским советом, я потопала к своей машине. Итак, толку от моих изысканий никакого. Детектив я никудышный. Знал кто-то наш код или нет? Выяснить может и реально. Да вот я не знаю, как это проделать. Что, если действительно заявить в милицию? Пусть они разбираются. И показать записку. При мысли об этом мне сделалось нехорошо. Опять вопросы, настороженность в глазах, откровенное недоверие. Не дай бог еще раз пережить все это. Я выезжала на проспект, когда зазвонил телефон. «Лили?» — сказал Сергей. «У меня новости. Давай встретимся». «Ты что-то узнал?» — почувствовав тревогу в его голосе, спросила я. «Не по телефону, жди возле сквера». Через 10 минут мы встретились. Сергей был действительно встревожен и не скрывал этого. «В чем дело?» — спросила я, садясь рядом с ним. «Даже не знаю, как объяснить. Для начала я поехал в самый большой цветочный магазин на Запрудной. Пришлось придумать идиотскую историю. Слава богу, девица оказалась совершенной дурой. Вчера был заказ на 40 штук роз, непременно пунцовых». «Заказ по телефону?» «Да. Отгадай, на чье имя?» «Давыдова Виктора Павловича», — ответила я. Секунду помолчав, Сергей кивнул. «Точно. Как догадалась?» «Потом объясню, что дальше». «Заказ отправили по адресу Новоимская, дом 4, квартира 12. Заказ приняла женщина, расплатилась, расписалась. Я говорил с парнем, который доставлял заказ. Рост у дамы средний, короткая стрижка, волосы темные, симпатичные, больше ничего не помнит». «Уже кое-что», — проворчала я. «Дальше еще интереснее. 40 роз заказывали в 5 магазинах, на тот же адрес, и приняла их та же женщина». «Отлично, самое время ее навестить». «Я пытался, просто хотел взглянуть на леди, придумав какой-нибудь предлог, например, квартира ошибся». «Там никто не живет», — догадываясь, каков будет ответ, спросила я. «Соседи говорят, квартира пустует. Стандартная девятиэтажка, люди мало обращают внимания друг на друга. Появлялся кто-нибудь в квартире или нет, не знают, однако розы заметили. Две тетки с собаками проявили интерес, а одна видела, как цветы поздно вечером загружали в иномарку ярко-красного цвета. И я подумал, случайно, не в твой Опель?» Я машинально посмотрела на свою машину. «Да-да, боюсь, кто-то ловко пудрит нам мозги, девочка». Но это еще не все. Я сделал несколько звонков и узнал следующее. Квартира на самом деле принадлежит твоему мужу. Он оформил ее 3 месяца назад на свое имя. Но вряд ли для себя. Вряд ли, согласился Сергей. Думаешь, любовница? Она могла знать код. Похоже на правду. Цветы ее рук дело. Странно, что она заказала цветы в 5 магазинах. Или эти 40 роз, помноженные на 5, должны означать что-то? Понятия не имею. Сергей ее необходимо найти. Не представляю, как это сделать. Где-то он с ней встречался. Кто-то должен о ней знать. Это работа для профессионала. Хочешь, чтобы я кого-нибудь нанял? Ни в коем случае, испугалась я. Попробуем справиться сами. У меня ни одной идеи, вздохнул Сережа, глядя на меня с затаённым беспокойством. Квартира, подсказала я. Возможно, мы там что-то обнаружим. А как мы войдем? Выломаем дверь? Попробуем найти ключи. В конце концов, и твой вариант не так плох. Это ведь квартира моего мужа, следовательно, моя. Поедем выламывать, улыбнулся Сергей. Сначала ко мне, вдруг нам повезет, и мы найдем ключи. Я пересела в свою машину и поехала впереди, Сережа следом. Конечно, довольно глупо раскатывать вот так по городу. Совсем недавно я ратовала за то, чтобы соблюдать осторожность, а сегодня сама пригласила в дом Сергея, а теперь мы едем туда вместе. Если Владимир Павлович собирает на меня компромат, сегодня у него праздник. К черту, зло подумала я. Главное разобраться, что происходит. Мы вошли в дом, и я сразу же поднялась в кабинет мужа. Виктор был исключительно аккуратным человеком, все ключи хранил в ящике стола, в специальной коробке-ключнице. Я выдвинула ящик, достала коробку и присвистнула. Ключей было штук 20. «Да», вздохнул Сергей. «Если менты застукают нас с этим барахлом возле двери...» «Посмотри», — сглотнув, сказала я, ткнув пальцем в связку ключей, отметив про себя, как дрожат мои руки. Среди них был ключ с кожаным брелоком, обыкновенный ключ с обыкновенным брелоком, необыкновенной была тряпичная розочка, приколотая к кожаному брелоку булавкой. «Твой муж был сентиментален?» — спросил Сергей, криво ухмыляясь. «Никогда этого за ним не замечала». «Что ж, давай проверим, верна ли твоя догадка». На этот раз машину я оставила в гараже. Пока ехали, я рассказала Сергею о своем посещении в неведомственной охраны. «Выходит, по твоему дому кто-то запросто разгуливал?» «Выходит». «И эта таинственная баба вполне могла положить ключ в стол твоего мужа, украсив его розой». «Так, может, мы зря туда едем? Как насчет неприятного сюрприза, к примеру, бомбы?» «Взорвать меня могли и дома. Я думаю, ключ оставил муж, а это дурацкая роза. Что, если это имя его избранницы?» «По-моему, ты сама в эту чушь не веришь».